«Через час нам надо уезжать». Сашка глянул из-под лобья, и в негромком вопросе его проскользнула капелька ехидства. «Что так быстро?» — ответил Кирилл. «И не Сашке, а мне». «Хорошо четырехмерникам, которых Господь наградил талантом от рождения. Шастают где хотят, без всякой науки. А мы — расчетники. Прежде чем сунуться в сопредельное пространство, считаем и формулы выводим до помутнения в голове. Ловим моменты для перехода. И если сейчас не уйдем, застрянем здесь неизвестно насколько». «А у нас дел других полно. Не только всяких крючков ловить», — обиженным баском добавила девица. Сашка презрительно промолчал. Сбаров сказал. «Этого доброго молодца, Игорь Петрович, мы, естественно, заберем с собой. А вам дадим направление к частному проводнику, он здешний. Серьезный, взрослый парень, без фокусов. Как...» «А можете уйти вместе с нами», — предложил Кирилл. Я молчал, потерянно и сердито. «Куда уходить? Зачем? Я ничего не нашел здесь, ничего не понял и не решил. А что я хотел понять и решить?» «Ну, или...» — неловко проговорил Сбаров. «Что?» «Есть, конечно, и такой вариант. Контракт еще не завершен. В принципе, вы имеете право оставить прежнего проводника, хотя после того, что случилось...» «Пусть решает сам», — сказал я. Сашка не поднял головы. Все молчали. В этом молчании Сашка боком сделал два шаркающих полушажка. Ко мне. Плечом коснулся моего локтя. Нерешительно взял меня за обшлаг. Тепло прошло по мне от головы до пяток. Но я сказал сухо. «Пошли в гостиницу, спать пора». «Только пускай крючок поклянется, что больше...» Начала девица и вдруг заверещала, прижав к подбородку растрепанные косы. На кроссовке у Сашки сидела белая крыса с черным, как у морского кота, хвостом-жалом. «Чибу не узнал, что ли?» — сказал девица Кирилл. Этот случай разрядил обстановку. Все, кроме Сашки, посмеялись. Правда, как-то нервно. Пантюхин сказал... «Я отвезу вас до гостиницы. Пошли, лоцман». Взял Сашку за плечо, мягко двинулся к двери. Тот послушался. «Игорь Петрович, задержитесь на минутку, пожалуйста», — попросил Кирилл. Он был сейчас похож не на матадора, а на смущенного студента. Я остался. «Игорь Петрович, вы за ним поглядывайте, ладно?» — тихо сказал Кирилл. «Раз уж так получилось, а то у него общий алгоритм паршивый». «То есть?» «Но существует такое понятие — алгоритм пути», — хмурясь вмешался Сбаров. «Или алгоритм события. Можно сосчитать с большой долей вероятности. Мы стараемся рассчитывать, когда отправляем проводника. А на Сашку, как ни посчитаешь, обязательно выскакивает возможность чего-то такого. Иногда вообще прямо трагический потенциал. В этот раз, когда направляли, все было вроде нормально». А сегодня утром пересчитали на всякий случай. Душа-то неспокойна. И, мамочки мои, сплошные минусы на выходе. Белые на черном. Неуютно мне стало, зябко. «Но зачем же вы тогда...» Кирилл перебил меня. «Да сейчас-то уже все в порядке. Этот вариант мы нейтрализовали. Правда, скандальным путем, но...» «Я не про этот вариант, а вообще. Зачем вы его посылаете, если этот алгоритм ваш такой?» «Это не наш, это его алгоритм», — неохотно сказал Кирилл. «А посылаем, потому что это лучше, чем если бы он сам. Разве удержишь? Есть птички, которые в клетке не живут». Девица шумно шмыгнула носом и объяснила. «Это все равно, что стараться запретить поэту стихи сочинять. Как он это сможет, если он даже думает стихами?» Я вспомнил, как Сашка дирижировал пространствами, а потом почему-то, как нес его через каменную осыпь к месяцу, и ощутил в нагрудном кармане теплый камешек. Кирилл, морщась, переступил с ноги на ногу. Я сказал, «Мне очень жаль, что я так неловко легнул вас». «Ничего», — буркнул он, — «будем считать, что это вроде автографа».